А король уверенно с тем временем всматривался в лик прошлого и уносил из этого опыта схожие ощущения. «Ты меня видишь?» — спросил. «Вполне отчетливо», — кивнул незнакомец. На челе монарха сгущалась тень. Видение призрачного образа жизни, похоже, требовало гораздо большего количества мыслительной энергии, нежели существование в облике смерти. На протяжении 40 лет в человеческом обличье Веренс вполне довольствовался 1-2 мыслями в день, тогда как нынче ему не было ни минуты покоя. «А, так ты же сам привидение!» — воскликнул он наконец. «Ты очень наблюдателен. Я сразу догадался, как только увидел, что ты держишь голову под мышкой», — пояснил Веренс, до нельзя довольный собой. «Может, тебя это раздражает? Только скажи. Мне совсем не трудно поставить ее на место. Счастлив познакомиться», — поклонилось старое привидение. Протянув свободную руку, оно отрекомендовалось. «Компот, король Ланкарский». Веренс аналогично. Король вгляделся в лицо своего дальнего предка. «Что-то не припомню твоего портрета в нашей длинной галерее». «Ну, знаешь, портрет», — пренебрежительно отмахнулся Компот. «Галерея появилась уже после меня». «Тогда сколько же лет ты здесь бродишь?» Опустив руку, Компот потер кончик собственного носа. 1000 или около того», — поведал он с горделивой ноткой. «Считая и человеческий срок, и привиденческий». 1000 лет? «Этот замок возвели еще при мне. Я его потом долго перестраивал, перекрашивал. Как вдруг однажды ночью мой племянник взял и отрезал мне спящему голову. Ты себе представить не можешь, как я тогда расстроился. Но послушай, 1000 лет!» Еле шевеля губами, выдохнул Веренс. Компот ласково взял его под локоток. «Все не так скверно, как ты себе воображаешь», — доверительно поведал он, поддерживая ослабевшего Веренса во время неспешной прогулки по двору. «И во многих отношениях призрак чувствует себя счастливее человека». «В каких таких отношениях, черт подери?» — рявкнул Веренс. «Мне нравилось быть человеком». Компот тепло улыбнулся. «Ничего, скоро привыкнешь», — заверил он. «Да и не хочу я привыкать», — огрызнулся Веренс. «Слушай, ты обладаешь очень сильным морфогенетическим полем», — сказал Компот. «Уж поверь, я в таких вещах толк знаю». «Да, бесспорно. Я бы даже сказал, исключительно сильным». «Что еще за поле?» «Знаешь, я так и не научился правильно выражать мысли. Всегда предпочитал объясняться другими способами. Дело сводится к следующему. Насколько ты был жив? Тот период, когда был жив. Кажется, это называется...» Компот чуть помешкал. «Животная выживаемость». «Да-да, именно так. Животная выживаемость. Чем щедрее ты был ею наделен, будучи еще человеком, тем в большей степени остаешься самим собой, если обращаешься в призрак. А мне сдается, у тебя при жизни был 100-процентный коэффициент». Слова эти, вопреки ожиданиям, Веренсу польстили. «Сколько помню, я всегда посвящал себя какому-то делу», — заметил он, когда они с собеседником, пройдя сквозь несколько стен, оказались в безлюдной большой зале. Однако вид сдвинутых столов мигом запустил соответствующие процессы в организме покойного монарха. «А когда у нас намечается завтрак?» — спросил. Голова Компота ошарашенно возрилась на него. «Никогда. Привидения не завтракают». «Вот это да! Но я ведь голоден». «Вовсе нет. Это игра твоего воображения». В кухне тем временем громыхала посуда. Повара приступили к делу. И за неимением особых распоряжений готовили блюда, веками подававшиеся в замке к завтраку. Из темных коридоров, ведущих на кухню, доносились милые сердцу запахи. Веренс вдруг сладострастно засопел. «Сосиски!» — томно выговорил он. «Яичница с беконом, копченая рыба». Он вперил исступленный взор в Компота и просипел. «Кровяная колбаса!» «Ты ведь ты начисто лишен пищеварительного тракта!» — веско напомнил второй призрак. «Это все фантазии. Силы привычки, так сказать. Ты просто кажешься себе голодным». «Я готов сожрать все». «Пусть так. Но только коснуться ты ничего не можешь», — мягко объяснил Компот. Как можно осторожнее, дабы не провалиться. Веренс опустился на лавку и обхватил голову руками. Он еще при жизни слышал, что смерть — штука паскудная. Ему пришлось умереть, чтобы оценить все ее паскудство. И король возжаждал мести. Ему захотелось вырваться за ворота этого замка, ставшего вдруг похожим на удушливый кошмар. Захотелось выяснить местонахождение своего сына. Но больше всего в данную минуту ему хотелось, чтобы перед ним оказалась тарелка с горкой копченой селедки.